Миры хаоса. Хайранар, столица Даргарая. Дворец повелителя ада. В черном зале пылали огни, слышались голоса, царила собранная предгрозовая атмосфера, что заставляло демонов действовать втрое быстрее. Потому что никогда прежде за свою долгую жизнь они не наблюдали столь странной картины. Всего лишь темный лорд спорил с самим Сахарелем, победителем 270 битв, главой клана Хидуши, героем Кровавой реки, с тем, к чьему мнению прислушивался сам властитель ада. Темных лордов в хаосе не любили, в первую очередь за то, что слишком быстро поднялись из низов, во вторую очередь потому, что поднялись столь стремительно, что устроили попытку переворота в стремлении свергнуть демонов с позиции правящих верхов. Ну и в-третьих, просто не любили. Особенно за отсутствие почтительности к тем, кто древнее, сильнее и опытнее. «Я сказал нет», — тихо, но от этого не менее весомо произнес Тьер. Сахарель глухо зарычал, но сдержался и привел свой довод. «Всего 4 поселения. Мизерная цена. Платите ее на своих территориях», — ответил истинный наследник Темной Империи. «Поддерживаю Риана», — вставил принц Хаоса. Древнему крылатому демону осталось лишь скрежетать зубами. «Война будет выглядеть неестественно», — прошипел глава клана Хидуши. «Поддерживаю Сахареля», — улыбнулся Арвиэль. Участники дискуссии переглянулись. Тьер сжал зубы, Элохар задумчиво протянул. «Сдается мне, еще в Хайранаре не успел порядок навести, и вот». Он выразительно взглянул на деда. Властитель хаоса сложил руки на груди и пошел на компромисс. «Место, предложенное лордом Тьером, также подходит для наших целей». Сахарель мрачно посмотрел на принца хаоса, но... Кому как не ему были понятны его мотивы. Элохар был наставником Тьера, и по закону клана Хидуши нес за него ответственность. И хотелось, крайне хотелось высказаться на эту тему, если бы не одно «но». Сам Сахарель являлся наставником принца хаоса и... «Согласен», — прошипел крылатый. «Место подходящее». В конце черной залы тайного совета открылся портал. Показались дроу в одеждах жрецов Великой Тьмы. «Остается артефакт», — произнес властитель миров хаоса.